верным совету вооруженным отрядам отдан приказ взять под контроль железнодорожные узлы и станции на северо-западе России. Командированы комиссары для наблюдения в таких пунктах, как Тосно и Званка. Органам власти и демократическим организациям на местах дан приказ в случае бегства Романовых найти и задержать их во что бы то ни стало с применением любых средств. В подходящий момент водворить бывшего царя в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Кроме того, решено послать в царское село отряд, который, во-первых, проверил бы наличие арестованных, во-вторых, выяснил бы состояние охраны и, наконец, определил бы на месте условия, при которых совет, если сочтет нужным, мог бы вывести Романовых из дворца. Такой отряд стрелков и пулеметчиков на броневиках был действительно послан в царское село. Командовал им левый эсер Масловский, он же Мстиславский, бывший библиотекарь Академии Генерального штаба, а в описываемый момент член Совета Союза офицеров, республиканцев, активист военной комиссии Думы и исполкома Петроградского совета. При нем заместителем некий Яковлев, тоже левый эсер, незадолго перед тем возвратившийся из эмиграции, пристроенный Масловским на работу в ту же библиотеку. Прибыв к Александровскому дворцу, они проверили состояние наружной охраны, приказали отключить от здания телефонную и телеграфную связь, затем потребовали предъявления заключенных. Примечание. Мстиславский в своих воспоминаниях отрицает, будто он окружил дворец войсками и будто его солдаты беспорядочной гурьбой забили вестибюль. По его утверждению, он один в сопровождении другого офицера направился во дворец, оставив отряд на вокзале. Бенкендорф сопротивлялся, ссылаясь на приказ Корнилова не пускать никого во внутренние помещения без именных пропусков, им Корниловым подписанных. Лишь когда Масловский пригрозил применить силу, Бенкендорф согласился предъявить ему и его спутникам Николая. Поначалу Масловский требовал, чтобы его провели непосредственно в комнаты бывшего царя и предъявили Николая там. На этот раз решительно и угрожающе воспротивилась комендатура. Чтобы избежать стычки, а также унизительные для Николая сцены, договорились устроить так, что Николай пойдет по коридору из одной комнаты в другую, Масловский его здесь увидит, об этом и будет сообщено в Петроградский совет, как о состоявшемся предъявлении. Позднее Керенский истолковал этот эпизод как попытку захвата Петроградским советом бывшего царя. Слух о возможном отъезде царской семьи, писал он, вызвал налет на Александровский дворец, посланного советом отряда. Явился с броневыми машинами член военной секции Масловский и пытался взять царя. Он не исполнил этого только потому, что в последнюю минуту растерялся. На какое-то время авторы плана бега к морю дали отбой. К маю-июню. Обстановка в районе Петрограда и в стране сложилась такая, что об осуществлении царско-сельской авантюры, запланированной еще в марте, ни Марков II, ни политиканы из Таврического дворца не могли и думать. 3 месяца прошло с начала революции. А важнейшие ее вопросы о мире, земле, хлебе оставались все еще нерешенными. Буржуа в городе и помещики в деревне наглели. В армии поднимало голову контрреволюционное офицерство, провозгласившее своей целью обуздание солдат. Хозяйственное положение еще более ухудшилось. В обстановке всеобщего недовольства масс состоялись 18 июня в Петрограде и по стране демонстрации протеста против произвола эксплуататорских классов. Этот день вошел в историю русской революции как один из дней ее перелома. Июньские демонстрации вскрыли остроту политического положения в стране, высокий накал классовой борьбы. Ускорив процесс развития революции, они, с одной стороны, выявили крепнущее единство действий рабочих и солдат, возросшее влияние большевистской партии в массах, а с другой стороны, ослабление позиций буржуазии, шаткость кадетско-меньшевистского эсеровского правительства. Как раз в те дни в обстановке, чреватой взрывом, состоялся в Петрограде первый всероссийский съезд Советов. С его трибуны один из меньшевистских лидеров Церетели заявил: В настоящий момент в России нет политической партии,